Глава десятая. Разгаданные арканы. Джейсон опустился на пол рядом с Риком. На открытой странице словаря забытых языков он увидел таблицу с рисунками, пронумерованными от 0 до 21. «Старшие или главные арканы Тароки?» — прошептал Рик. «Как же я раньше не догадался!» Словарь объяснял, что Тароки или Таро — это самые древние игральные карты в мире. Было указано, что некоторые исследователи считают Тароки — это таблицы знаний, с помощью которых египетский бог Тот обучил людей письменности, арифметике, музыке и множеству других прекрасных вещей. По этой причине каждая карта Тароки — называлась арканом, что означает «тайна», «загадка». Рик торопливо прочитал. В наши дни Тароки делятся на 56 малых арканов и 22 главных аркана. В древности существовало 52 малых аркана. Каждый аркан состоит из 4 мастей — жезлы, трефы, чаши, черви, мечи, пики и пентакли, бубны. Вместо пентакли может быть изображение динариев, то есть денег. «Ух ты!» — оторвался он на минутку от текста. «Мы же это видели в коридорах. Только жезлы я принял за цветы, а мечи — за шпаги. Так, что там дальше? Масти являются столпами стихий. Чаши — вода, жезлы — огонь, мечи — воздух и пентакли — земля. А 22 главных аркана, — продолжил Джейсон громко, — имеют сложное символическое значение. Например, 21 — это мир, 12 — повешенный, 13 — смерть. Мальчик поднял голову и взглянул на статуи. Так вот же они! Теперь понимаю, почему говорят, будто число 13 несчастливое, — улыбнулся Рик, вставая. Ну-ка, прочти еще раз запись Улисса Мура. Джейсон открыл дневник. Чтобы сориентироваться, тебе понадобится удача и 2 хорошие звезды. Ищи карту в башне 4 палок. «Выходит, — сказал Рик, рассматривая таблицу в словаре, — теперь нам нужно бежать отсюда, и как можно скорее, — со слезами в голосе потребовала Марук. Но Рик словно не слышал ее, продолжал рассуждать. Мичерина сказал, что коллекция поделена на 22 секции, каждая из них имеет 22 зала, и в них по 22 коридора. 22! Столько же, сколько главных арканов!» «Ребята, не понимаю, о чем это вы, но...» Джейсон еще раз заглянул в дневник и горячо произнес. «Минутку, Марук, нам нужно найти карту в башне 4 палок. 4 палки могут служить номером ниши». «Башня, главный аркан, номер 16», — прочитал Рик. «Но у Мура написано, чтобы найти ее, нужны удача и 2 хорошие звезды. Кажется, удача... Это аркан под номером 10, его еще называют «Колесо Фортуны», «Звезда» номер 17. Все совершенно ясно. Сначала, когда мы вошли в коридор, ведущий к башне, мы ошиблись. Карта действительно находится в коридоре, ведущем к башне, но идти нужно из комнаты со звездным потолком по коридору удачи. Там мы и найдем нишу 4 палок. Все просто, не так ли? Девочка открыла от удивления рот. «Не беспокойся», — расхохотался Джейсон. «Он всегда так объясняет. Главное, чтобы сам понимал». Рика, однако, не смутило подкалывание друга. Осмотревшись, он сказал, «Хорошо бы еще знать, где именно мы находимся». «Что скажешь, Марук?» Девочка пожала плечами. «Если я ничего не перепутала, это и есть секция удачи». «Здорово», — обрадовался Джейсон. «Угадали. И что же дальше?» Рик подошел к скульптуре, изображающей смерть, главный аркан номер 13, и посмотрел на потолок, расписанный золотыми звездами. «Похоже, мы и в самом деле близко. Осталось только найти нужный коридор». Джейсон в тревоге осмотрелся. «Вон туда», — указал Рик. И тут египтянка топнула ногой. «Нет! Нам нужно в противоположную сторону, к выходу, и нужно успеть, пока не пришла стража». Ребята с мольбой посмотрели на нее. «Пожалуйста», — взмолился Рик. «Это очень важно», — добавил Джейсон. Марук с трудом сдерживала возмущение. «Вы меня и так уже обманули. Почему я должна слушаться вас?» «Потому что мы просто славные ребята», — улыбнулся Джейсон. Марук вздохнула. «Хорошо, я провожу. Но только до следующего сигнала труп. Поняли?» Они пустились бежать. Звуки их шагов эхом отдавались под сводами. Марук точно знала, куда нужно идти. Сначала в коридор, возле которого стояла скульптура ангела. Потом в другой коридор, где их ожидал крылатый демон. Здесь они принялись считать ниши. Одна палка, две палки, три палки, четыре палки. Вот, это здесь. Перед ними были две ниши. В нише четырех монет внизу лежали папирусы и свитки. Такую же нишу над ней затягивала паутина. Рик достал свечной огарок, зажег его спичкой, отчего Марук пришла в полнейшее изумление, и передал Джейсону. «Посмотри, что там». Потом он сплел пальцы и подставил руки, чтобы друг встал на них. «Ты давай там поторопись, вряд ли я удержу тебя долго». «Но я ничего не вижу», — сказал Джейсон. Ниша, похоже, пустовала многие годы. Она была пуста. Джейсон уже хотел спрыгнуть на пол, как вдруг заметил в дальнем углу небольшой свиток папируса и потянулся за ним. «Есть!» Как раз в этот момент Марук схватила Рика за плечо и испуганно шепнула. «Нас обнаружили! Бежим!» Мальчик покачнулся, и Джейсон свалился на него с папирусом в руках. Марук припустила по коридору. Шаги приближались. «Скорее, туда!» — шепнул Рик, указывая на нижнюю нишу. Он забрался в нее поглубже и потянул за собой Джейсона. «Далеко еще?» — недовольно спросила Обливия Ньютон, следуя за молодым египтянином. «Ты очень нетерпелива, женщина, и слишком шумишь», — упрекнул ее провожатый. «Если хочешь найти карту, положись на меня и помолчи». «Тебя когда-нибудь учили вежливости?» — рассердилась Обливия. Молодой человек остановился посреди комнаты со звездным потолком. «Послушай, что я тебе скажу. Если бы кто-то учил меня вежливости, я не вел бы тебя сейчас тайком к твоей карте». Обливия метнула на него злобный взгляд. «Послушай, парень, я ведь заплатила тебе не за то, чтобы ты так обращался со мной». «А я согласился идти сюда не для того, чтобы меня схватила стража. Если не замолчишь, нас найдут. Думаю, тебе вряд ли понравится гнить в сырой камере, полной мышей». При упоминании о мышах Обливия сжалась. «Я вовсе не хочу в камеру». «Помолчи и следуй за мной. Мы почти пришли». Они свернули в коридор, ведущий к башне, помеченной четырьмя палками, и, наконец, остановились. «Вот это», — сказал молодой человек. Обливия грубо оттолкнула его и с волнением спросила. «Которая, внизу?» «Нет, другая, выше». Обливия приподнялась на цыпочках. «Победа!» — воскликнула она и добавила. «Ну вот тебе и конец, Уллис. Слово Обливии Ньютон». В эту минуту послышался какой-то странный шум. «Что ты сказал?» — спросила Обливия. «Я? Я ничего не говорил». Обливия покачала головой. «Странно, мне послышалось». Египтянин настороженно осмотрелся. «Бери, что искала, и побыстрее, нужно уходить отсюда». «Я столько лет ждала этого момента!» — проговорила она, снова приподнимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть в нишу. Потом достала зажигалку и щелкнула. Египтянин отпрянул. «Не может быть!» — проговорила госпожа Ньютон спустя несколько секунд. «Там пусто! Только огарок свечи!» «Тише!» — шепнул ее провожатый. «Или сюда сбежится вся стража фараона!» Лицо Обливии покрылось красными пятнами, даже в полумраке это было заметно. «Нет!» — растерянно проговорила она, швыряя на пол свечной огарок. — «Карты нет!» «Я ухожу!» — рассердился молодой человек. Но Обливия вцепилась в него, прежде чем он успел сделать первый шаг. «Стой! Куда собрался? посмеяться надо мной решил. Ты куда меня привел? — Куда просила? — ответил тот, стараясь высвободиться. Но хватка Обливии оказалась крепкой. — Не вздумай шутить со мной, сопляк! — взревела она и прижала египтянина к стене, отвечая, почему здесь нет карты Килморской бухты. В нижней нише зашуршали папирусные свитки, но Обливия этого не слышала. — Какая Килморская бухта? Мне ничего о ней не известно. Я привел тебя в то место, которое ты сама указала. Обливия пригвоздила его взглядом, не зная, стоит ли верить. Издалека раздались чьи-то шаги. Судя по звону щитов и стуку копьев, приближалась стража. — Видимо, нас услышали, — испуганно пробормотал молодой человек. Обливия Ньютон вспомнила о камере с мышами и отпустила его. — Хорошо, — сказала она, подбирая с полу свечной огарок. — Готова поверить тебе. А теперь выведи меня отсюда!